Глава 8. Еще один сюрприз. В последние несколько дней Леха не вспоминал о том, что его сын заканчивает учебу. Конечно же, он не забыл о таком важном событии. Просто в свете произошедшего было не до того. Разумеется, любящий отец помнил о выпускном сына и непременно собирался на нем присутствовать. Но мысли об этом временно были отложены на дальнюю полочку памяти. Ковалев просто знал, в нужный день и час он будет на Тропосе и лично поздравит Ивана. Даже во время разговора с адвокатом и обсуждения пожизненной отработки он не допускал, что его планам может что-либо помешать. Но вот перед разделкой бравого штурмовика на субпродукты сомнения появились, и Лехе это совершенно не нравилось. Комедиан смотрел на Цванков и не мог поверить в происходящее. Впервые за долгое время ему было по-настоящему не до смеха. «Что ж ты лыбишься, рожа безобразная?» – думал Леха, глядя на своего бывшего соперника. «Неужели эти антропоморфные крокодилы сожрут таки меня?» «Есть что-нибудь на языке смешное или остроумное, чтобы сказать перед смертью?» – поинтересовался тем временем начальник тюрьмы. «Может, шутка какая-нибудь родилась по случаю, нет?» Третий раз за несколько дней Леха оказался в ситуации, когда ему нечего было сказать. Сначала нанизанный на ки господин Чилоу, затем встреча с недавним объектом насмешек у него в кабинете, и вот вишенка на торте поедания рептилоидами. Сказать было решительно нечего. К тому же стендап-комик понимал, что ни скажи, начальнику все доставит удовольствие, а радовать Сванка не хотелось. Впрочем, полковник громко расхохотался, даже не получив никакого ответа. Временно заключенный Ковалев смотрел на начальника тюрьмы ненавидящим взглядом, и ему казалось, выпусти его снова на ринг, и Леха одолеет не то что одного, а целую дюжину этих ящероподобных монстров. Но бывший штурмовик был не на ринге, а на стуле и в наручниках. «Сдохни, рептилия!» Невесело, но зато от души почти прорычал Леха. «Не очень-то и смешно для такого прославленного клоуна!» Совершенно спокойно ответил полковник. «На Ксине казалось, что ты в любой ситуации способен на смех, нет?» «С другой стороны, терять-то уже нечего. Потяну немного время», — подумал Леха, при этом совершенно не представляя, что ему даст такая затяжка. Но, с другой стороны, это было однозначно лучше разделки поваром. Бывшему штурмовику очень не хотелось, чтобы его ели. Он посмотрел на начальника тюрьмы, усмехнулся и сказал... «Ха, не зря говорят, что Цванки в любой ситуации способны на обман». «Когда и кто тебя обманул?» – искренне удивился начальник тюрьмы. «Ты прямо сейчас. Если все должно быть по-честному, то сначала жаб должен сожрать твое подлое сердце. Он же тебя победил и сделал это раньше, чем я проиграл. Поэтому он должен первый тебя заточить, а я с удовольствием посмотрю». «Ну а после такого зрелища фиг с тобой. Пусть твои крокодили-сородичи и меня сожрут. Я-то уж всяко вкуснее пони». «Не думаю, что твой друг пойдет на это», — все с тем же спокойствием ответил полковник. «У амфибосов нет такой традиции, значит, меня никто есть не будет. Из этого следует, что план у нас такой. Есть сегодня будем только тебя. В следующем порядке. Сначала победитель съест сердце побежденного, потом все гости, то есть все присутствующие его, доедают». «В смысле побежденного?» «Да я...» Впервые вставил слово «жаб», но Цванк его резко перебил, не дав выразить мысль. «Что ты? Не бойся, тебя и есть не заставим. Мы же не совсем монстры, понимаем, что ужин был тебе другом. Но поприсутствовать придется. Все же вечеринка и в твою честь, ты же тоже сегодня победитель. А дело не быстрое, сырым-то его никто есть не будет. Пока освежуют, приготовят. Но и времени у нас до утра много. Где, кстати, повар?» Начальник тюрьмы огляделся по сторонам. «Где повар?» «Здесь я», — отозвался стоявший в сторонке невысокий Цванк в униформе работника пищевого блока. «Ну так приступай, если здесь. Пока разделаешь его, пока приготовишь ужин. Я не собираюсь здесь до утра торчать». «Охренеть!» — подумал Леха, которому было очень неприятно, что его так спокойно называют ужином. «Как у них здесь все продумано и распланировано! Конечно, молодцы ребята, но надо как-то валить отсюда!» «Погодите, как это съесть?» — попытался он снова завязать разговор с начальником тюрьмы, чтобы еще потянуть время. «Я понимаю убить, но как съесть-то? Как вы докажете, что я не сбежал или что вас не подкупили, и вы меня не отпустили?» «Ноги!» – спокойно ответил полковник. «И руки!» «Что ноги и руки?» «Твои ноги и руки, обглоданные местными крысами!» – пояснил начальник. «Ты хотел сбежать и спрятался в контейнере с пищевыми отходами, но ночью пришли крысы и съели тебя. Ты местных крыс видел, нет?» «Поверь, они могут и не такое. Заодно, может, и дезинфекцию наконец-то проведут. Я уже 5 раз писал в управление тюрем, и никакой реакции. Теперь, когда крысы сожрут заключенного, надеюсь, дело двинется. Как говорится, совместим приятное с полезным». «А я?» — снова подал голос жаб. «Что ты?» — переспросил полковник. «Ты победил, будешь жить. Я же уже говорил ранее». «Я отомщу». «Знаю, ты это можешь, поэтому мы с тобой сразу договоримся, что ты не будешь мстить и никому не расскажешь. Твоего слова достаточно». «А если я обману?» «Не обманешь. Амфибосы никогда не обманывают». «Хорошо, а если я не дам слова?» «Это другой разговор». Начальник призадумался и добавил. «Тогда мы и тебя убьем, но тебя не съедим. Ты победитель». Тебя похоронят достойно, доктор все оформит как несчастный случай и отправим тело домой. Но я бы на твоем месте не выкаблучивался и дал слово. Друга твоего мы все равно съедим, его уже не спасти, зачем себя губить?» «Да пошел ты», — ответил жаб. Амфибос извивался на стуле ужом, пытаясь или сломать его, или сорвать наручники. Но браслеты были крепкие, и стул, несмотря на хрупкий вид, тоже. Начальник тюрьмы нисколько не реагировал на эти попытки жаба освободиться. Он вел с ним беседу спокойно, будто речь шла о какой-то мелочи, вроде утренней прогулки. «Уверен?» «Да», — злобно рявкнул Амфибос. «Твое право, уважаю, настоящий воин. Глупый, но храбрый и с честью». Казалось, Цван говорит совершенно искренне. «Тогда как только мы его доедим, так сразу тебя и убьем. А пока будешь гостем на нашем празднике жертвоприношения, а там, глядишь, и передумаешь в процессе. Мы не кровожадные, ты только дай слово, сразу отпустим». Люха слушал начальника тюрьмы и отказывался верить в происходящее. Его не могли просто так взять и съесть. У него еще были планы на эту жизнь. Ваньку надо было поздравить лично, убийцу кальмара найти. Да и других планов было громадье, и в них никак не входило быть съеденным рептилоидами на тюремной вечеринке. Но, с другой стороны, выходов из ситуации не предвиделось вообще никаких. И не то чтобы Леха смирился, но заметно погрустнел. А вот полковник с каждой минутой становился все веселее и веселее. «В кураж ходят ящеры», — злобно подумал бывший штурмовик. «Стол готовьте!» — приказал начальник тюрьмы, и охранники мигом откуда-то притащили стол и поставили его посредине спортзала. К одному краю подтащили Леху, к другому — жаба. На середину стола поставили что-то на подносе, что именно видно не было, так как все это было накрыто большой белой скатертью. Справа и слева от подноса поставили по канделябру, в них зажгли свечи, основной свет в спортзале приглушили. Перед Лехой положили огромную разделочную доску, на нее большой искривленный нож и поставили рядом серебряную чашу. «Сердце должно 15 минут полежать, отдохнуть, так сказать, подышать, тогда оно станет мягче». Спокойно объяснил бывшему штурмовику повар, уловив его непонимающий взгляд. Причем объяснил так учтиво и искренне, будто не Лехи на сердце собирались класть в эту чашу, а фрукты или мороженое. «А сразу сожрать слабо? Зубы сломать боитесь, ящеры?» — огрызнулся пленник. «Должно быть не только символично, но и вкусно!» С тем же радушием опять пояснил повар. «Я ваше сердце еще специальным соусом полью, он его дополнительно размягчит». С этими словами повар поставил на стол небольшую бутылочку с мутной жидкостью, вероятно, с тем самым соусом. «Мое сердце не смогли размягчить даже слезы бывшей жены при разделе имущества», — мрачно сказал Ковалев. «А твой тухлый соус и подавно не сможет». «Что вы, это чудный соус из желтой халийской лианы. Лучшее средство для такого случая. Я вас уверяю, ваше сердце будет как суфле». «Это просто какой-то сюрреализм», — подумал Леха. Он еще не смирился с тем, что его собираются есть, но уже догадывался, что выхода нет. В помещении еще сильнее приглушили свет, включили какую-то не то музыку, не то завывание, видимо, что-то из фольклора цванков. И начальник тюрьмы опять подошел к временно заключенному Ковалеву. «Пора!» — сказал полковник настолько душевно, насколько позволил его артикуляционный аппарат. «Это красивый обычай, пойми и прими как должное!» «Сейчас ты сам примешь, по самое не хочу, аллигатор!» Снова закричал Леха и попытался вскочить со стула, одновременно стараясь высвободить руки из наручников. У него ничего не получилось. Точнее, получилось, но не то, что планировал. Комедиант просто упал со стулом на пол, довольно сильно ударившись лицом. Его подняли и посадили обратно перед столом. «Да успокойся ты уже, наконец!» Недовольно пробурчал начальник тюрьмы. «Всю церемонию нам портишь! Что ты за человек такой вредный? Веди себя прилично!» Цванг сокрушенно покачал головой. Он так искренне обиделся на Леху, что тот ему портит вечеринку, как будто Ковалев не жизнь себе пытался спасти, а, например, случайно сел на именинный торт. «Илья, давай!» — обратился начальник тюрьмы к заключенному, с которым Леха выходил на поединок. Тот подошел к Лехе и взял со стола нож. Бывший штурмовик закрыл глаза и приготовился к удару. Прошла секунда, за ней другая, но удара не последовало. «Ждут моей истерики», — подумал Ковалев. «Не дождутся. Сейчас главное не открывать глаза. Но где ты там, чудище? Режь уже, не томи!» Однако чудище медлило. Леха начал немного психовать. Все же ситуация к этому очень располагала. Но не тот он был человек, чтобы открыть глаза и доставить цванкам удовольствие увидеть в них страх. Не факт, что этот страх там бы появился, но лучше было не рисковать. Все же раньше из Ковалева никогда не готовили ужин. Мало ли, какие эмоции могли появиться в самый ответственный момент. «Не тяните время, уроды!» — думал стендап-комедиант. «Режьте уж быстрее! Жрите сердце бравого штурмовика Лехи Ковалева и устраивайте свою крокодилью вечеринку, на которой потом доедайте меня всем гамбузом! Чего уж там! Сегодня ваш день!» Прошла минута, но никто так и не вскрыл Лехину грудную клетку в поисках его горячего и храброго сердца. Но до него донеслись какие-то странные шаркающие звуки. «Нож, что ли, решили подточить? Вот же твари, будто заранее не могли!» — подумал комедиант, совсем уже разозлился и все же немного приподнял веки. Если бы не наручники, Ковалев принялся бы тереть глаза, чтобы убедиться в реальности увиденного. Картина, представшая перед ним, никак не вписывалась в ранее утвержденный план вечеринки. Цванг по имени Илья огромным ножом нарезал на доске колбасу. Тот самый рептилоид, который должен был уже есть Лехино сердце, или как минимум положить его в чашу для маринования в соусе из желтой хилийской лианы, просто нарезал колбасу аккуратными тонкими кружочками, обычную варено-копченую колбасу. Тряпочную скатерть с подноса уже убрали. На нем стояла бутылка вина, графин с соком и три бокала. Начальник тюрьмы, еле сдерживаясь от смеха, подошел к Лехе и сказал: «Теперь мы в расчете». Он сам снял с бывшего штурмовика наручники. С жабой их снял один из охранников. Все присутствующие рептилоиды улыбались, а кое-кто даже смеялся. «А ты говорил, что цванки шуток не понимают и шутить не умеют». Как ни в чем не бывало, сказал начальник тюрьмы и весело посмотрел на Леху. «Берешь свои слова обратно?» Он похлопал бывшего штурмовика по плечу, а тот просто отказывался понимать происходящее. «Это что же, был розыгрыш? Эти злобные ящеры меня разыграли?» С этими мыслями Леха никак не мог примириться. Стендап-комик, внешне не показывая, в душе уже вовсю радовался, что остался жив, но полностью в себя он еще не пришел. И было с чего. Его не съели, это было замечательно, но его разыграли, как мальчишку. Мир почти рухнул. Жаб находился примерно в том же состоянии, только еще и не понимал при этом сурового юмора цванков. Начальник тюрьмы, посмеиваясь, снова похлопал Леху по плечу. «Один-один. И не думай обижаться, мы реально квиты. Я больше зла на тебя не держу. И хоть чувство юмора тебе под конец, конечно, изменило, но держался ты достойно. Молодец!» «Что вообще происходит?» — спросил Леха, словно желая удостовериться, что розыгрыш закончился. «Говорю же, один-один. Хотя, если бы ты видел себя со стороны, то признал, что все 5-1. «Это что, типа розыгрыш?» «Нет, сейчас начнем тебя есть. засмеялся Цванг. Все присутствующие опять громко расхохотались. Начальник налил вина себе и в бокал, стоявший напротив Лехи, и сок жабу. После этого он очень серьезно посмотрел на своих бывших обидчиков и сказал: «Господа шутники, я хочу, чтобы вы уяснили две вещи. Первое, цванки тоже умеют шутить. Второе, цванки не едят ни себе подобных, ни гуманоидов, ни вообще каких-либо разумных существ». Леха дослушал, выпил залпом вино и спросил: «Хорошо, вы пошутили, мы посмеялись. И что дальше?» «Что дальше?» Начальник удивился такому вопросу. «Ничего. Сейчас допьем вино и пойдем спать. Вы к себе в камеру, как и прочие заключенные, а я домой, как и остальные сотрудники тюрьмы». «А завтра?» – спросил жаб. «Завтра будет завтра. Вы проявили себя настоящими бойцами. Теперь вы здесь не просто заключенные, теперь вы мои гости, если, конечно, можно так выразиться. Вас в этой тюрьме теперь никто не тронет. Спокойной ночи!» Начальник тюрьмы допил вино, поставил бокал на стол и пошел на выход, как обычно, что-то бормоча себе под нос. За ним потянулись остальные цванки. Многие при этом подходили к Лехе и жабу и искренне по-дружески хлопали их по плечам и спине, как будто они все стали теперь большими друзьями. Причем подходили как заключенные, так и охранники, что было неудивительно, так как держались они вместе, будто все были сослуживцами или работниками одного офиса. Все очень быстро разошлись, оставив комедиантов переваривать в своих головах происходящее. Лишь один конвоир скромно ожидал их на выходе из спортзала, не смея ни подгонять, ни даже вслух обозначить свое присутствие. Видимо, проявлял уважение. Леха, все еще до конца не придя в себя, проводив взглядом последних покинувших спортзал, уставился на друга взглядом, требующим объяснения или хотя бы сочувствия. «Жаб, это что было вообще? Я не сплю. Ну-ка ущипни меня». Амфибос спокойно ущипнул товарища за руку чуть выше локтя, причем сделал это мастерски, то есть быстро и больно. Леха отдернул руку. Он снова забыл, что его друг не понимает ни шуток, ни иронии и воспринимает все буквально. «Три года с тобой якшаюсь, а все равно нет-нет да забываю, что ты ни хрена не понимаешь образных выражений». «Что, не туда ущипнул?» – искренне поинтересовался жаб. «Когда-нибудь я все-таки накоплю денег, и мы таки сделаем тебе операцию». «Не хочу я никакой операции». Жаб схватил Леху за плечо и подтолкнул его к выходу. Ожидающий их конвоир почтительно отстранился, давая им пройти. До самой камеры ни комедианты, ни конвоир не проронили ни слова. Лишь когда закрылась дверь, и они с жабом остались вдвоем, к Лехе вернулся дар речи, и он сказал: «Он маньяк». «Кто?» – спросил Амфибос. «Начальник тюрьмы. Но, надо признать, хорошо сволочь все организовал. Я чуть штаны не наложил, и в этот раз это не метафора». Леха улегся на свои нары, которые нарами можно было назвать с натяжкой, они больше походили на больничную кушетку. Жаб присел на свои. «Знаешь, друг мой зеленощекий», — задумчиво произнес Ковалев. «А вот что я подумал, это же знак». Жаб с непониманием посмотрел на друга. «Да, знак. Я думал, мы из этого спортзала не выйдем, а мы вышли». «Значит, из этой тюрьмы выйдем». «Конечно, выйдем», — согласился Амфибос. «На суд. А потом дальше по этапу, если вышку не присудят. Тебе лучше знать, какие у них здесь на Олосе законы. Тебя здесь один раз уже судили». «Эх, вот я и не хотел сюда возвращаться. Как чувствовал». Леха тяжело вздохнул. «Законов я их не знаю, но есть у меня стойкое ощущение, что штрафом мы, скорее всего, не отделаемся. Уж больно тут кальмарец был крутым». Бывший штурмовик поудобнее устроился на нарах кушетки и, решив, что утро вечера мудренее, решил попытаться уснуть. Это у него получилось довольно быстро, несмотря на ноющие после боя ребра.